16 ноября 1973 года Перикли Сарвати занимался раскопками Адитона Оракула мертвых в эфире. Результаты опубликовал его преемник, профессор Макарис. Караманлис ощутил себя застигнутым врасплох. Девушка с такой почти кукольной внешностью на поверку оказалась столь расторопной, быть может, даже слишком. Эфира. Так вот откуда взялся золотой сосуд. Что еще явилось в Афины в ту ночь с этих археологических раскопок? Возможно, туда сосуд и вернулся. Не поэтому ли Шарье и Шилс отправились в Эфиру, бросив вызов смерти? «Вы выполняете за меня мою работу, сударыня», — сказал Караманлис с приятной улыбкой. Однако за Малидисом не было обнаружено никакой вины, или лучше сказать, у меня возникли кое-какие подозрения, но мне не удалось найти основания для его ареста. А тот второй. «Что общего у них с профессором Арватисом?» — спросила Мирей, указывая на портрет, лежавший на столе. Караманлис оказался в затруднительном положении. Он хотел много узнать о девушке, но также понимал, она ничего не скажет ему за даром. Нужно сообщить ей что-нибудь не слишком компрометирующее, но достаточно правдоподобное. «Сударыня», — произнес он, — «для меня этот человек — настоящая головоломка, но кое-что начинает проясняться. Полагаю, если вы мне поможете, нам вместе, в конце концов, удастся узнать все, что нас интересует. Вы сказали моим людям, будто записали номер его машины». «Капитан», — проговорила Мирей, — «я уверена, со временем мы станем хорошими друзьями, и тогда вы окажете мне услугу, а я помогу вам». «Но пока сделаем так. Я сообщаю вам определенную информацию, и вы сообщаете мне определенную информацию, окей?» «Более чем справедливо», — смирился Караманлис. «Ладно, в таком случае я могу вам сказать. Этот господин, которого я годами, как выяснилось, знал под ложным именем, обладал сведениями о существовании некой археологической находки, очень ценной, по всей вероятности привезенной в Афины Малидисом или же самим Арватисом в ночь с 16 на 17 ноября 1973 года, из эфиры, надо добавить». «Вы сделали это заключение из моего сообщения о месте проведения раскопок, верно?» «Ну да». «Значит, счет у нас с вами равный. Если б я вам не сказал о раскопках Арватиса в эфире, вы не смогли бы связать этот предмет с Арватисом, Малидисом и с этим, назовем его мистером Икс». «Вы потрясающая женщина, сударыня. Имейте в виду, люди обычно сотрудничают с полицией безвозмездно». «А я и сотрудничаю бесплатно, но только я хочу быть в курсе всего того, о чем мы говорим. Мне кажется, это законно». «Итак, мистер Икс связан с предметом, найденным во время раскопок. Каким образом? О каком предмете идет речь?» «Обычно здесь вопросы задаю я». «Ну, если так», — протянула Мирей, вставая, — «садитесь, пожалуйста. Нам нужно его найти. Кое-кому угрожает смертельная опасность, и он... В общем, он единственный след, способный привести нас к разгадке и помочь нейтрализовать возникшую опасность». «А, понятно. В таком случае скажите мне, о каком предмете идет речь? Я доцент по истории искусств и могу кое-что объяснить вам. Я же взамен сообщу вам следующее. Я выяснила, что продавщица из цветочного магазина в этом городе носит цветы на могилу профессора Арватиса и поручил ей это. Тот человек». Она снова указала на портрет на столе Караманлиса. «Я не понимаю, как вам удалось? Так вы скажете мне, о каком предмете идет речь? Быть может, это важно для нашего дела». «Сосуд. Очень древний сосуд. Золотой. Вы его видели?» «Да. Где?» «В подвале Национального археологического музея. А сейчас, разумеется, его там больше нет. Разумеется». «А у кого он?» «По моим данным, у него». Караманлис подбородком указал на рисунок. «Кажется, он пытался продать его двум иностранцам». «Вы помните, как выглядел сосуд? Можете рассказать мне?» Караманлис попытался описать сосуд, хотя видел его всего несколько секунд 10 лет назад. «А в центре изображен человек с каким-то предметом на плече, то ли лопатой, то ли палицей, не знаю, а за его спиной бык, баран и свинья, или... Или кабан. Потом кто-то ударил меня по голове, и когда я пришел в себя, сосуд исчез. Уверен, его украли по приказу мистера Икс». Но может оказаться и так, что он ему принадлежал или предназначался. Сударыня, как вы сделали этот рисунок и какой номер машины? Так, значит, в ночь с 16 на 17 ноября 1973 года в Афины Зефиры приехали, по крайней мере, два человека. Профессор Арватис и его сотрудник Аристотелис Малидис. Арватис умирал, однако доктор Псарос, проводивший вскрытие, не может определить причину смерти. Похоже на обширный инфаркт, однако многоопытный прозектор не нашел тому ни малейших подтверждений. Сосуд в подвал музея, несомненно, отнес Малидис, будучи сотрудником департамента, он легко мог получить туда доступ. Однако то было временное хранилище, поскольку потом сосуд исчез оттуда и оказался, как можно предположить, в руках нашего таинственного друга. «А вы молодец», — сказал Караманлис, досадуя, что он сам за несколько лет не пришел к тем же выводам. «Вы считаете, я никогда об этом не думал? А дальше, а? Что дальше? Вот видите, наши рассуждения никуда нас не приведут, если нам не удастся понять, кто этот человек и чего он хочет. Вы кое-что знаете и не хотите мне говорить». «Все случилось в ночь штурма политехнического, не так ли, капитан Караманлис? Верно?» Ей вспомнилась фраза в конце страницы блокнота на столе Мишеля. «Афины. Где мне взять сил, чтобы снова увидеть Афины?» «Все верно. Но при чем здесь это?» «Ни при чем. Ни при чем». «Так вы расскажете мне, при каких обстоятельствах сделали рисунок?» «Поверьте мне, на карту поставлены человеческие жизни». Мирей вынула из сумки фотографию барельефа, сделанную накануне в окрестностях мыса Сунион, и отдала ее Караманлису. Я скопировала его вот с этого. Караманлис взял снимок и стал изумленно разглядывать его. «Вы можете мне его оставить? Ведь у вас наверняка есть негатив. К сожалению, это единственный экземпляр. Я не могу его вам отдать. Позвольте, по крайней мере, сделать копию». Мирей согласилась. «Это займет всего 5 минут», — сказал Караманлис. «Подождите немного, и я вам его верну». Он вышел и отправился в фотолабораторию. Как только дверь за его спиной закрылась, Мирей заметила, на полу рядом со стулом капитана стоит портфель. Она не смогла побороть искушение заглянуть внутрь. Но там не оказалось ничего интересного. Юридические документы, записная книжка с пометками за вчерашний день. Посередине страницы карандашом была записана фраза, показавшаяся ей странной. Мирей скопировала ее, как только могла, и положила бумаги на место. Через некоторое время в кабинет вошел Караманлис со снимком в руке. «Так где вы сделали фотографию? Что означает эта скульптура?» «Я сделал ее в мастерской скульптора, слепившего этот предмет, но пока больше ничего не могу вам сказать». «А как по-вашему, что это?» «Я долго ее изучала и размышляла. Для меня существует только одно объяснение. Это маска». Я бы сказала, посмертная маска. Она несколько мгновений молчала, потом заговорила снова. «Вы когда-нибудь видели золотые маски из микенских гробниц в Национальном музее?»